Ашвакхоша. Около 80-150 годы. Истинная реальность одна, но степени невежества бесконечны. Возникают греховные мысли, превосходящие числом песчинки Ганга. Некоторые из них возникают из-за неправильных представлений, а другие порождаются ложно направленными чувствами и желаниями. Таким образом, все греховные мысли являются следствием невежества и существуют в таком бесконечном разнообразии, которое только Татхагата может знать. Лучшая человеческая мысль, о чем бы то ни было, есть лишь только относительная, а не абсолютная истина. Когда люди осознают, что абсолютный ум не нуждается в мыслях, подобных человеческим, они последуют правильным путем к достижению беспредельного.